Сталин снова поморщился. Германия с огромным трудом и большими затратами сумела создать действующие части ночных истребителей, но их эффективность никогда не была слишком высокой. Вспомните хотя бы наши налеты 41-го. Нам будет легче, поскольку картография Восточной Европы находится в наших руках. Поэтому я предлагаю не распылять средства, не создавать новые части ночных истребителей, которые могут быть созданы сейчас только за счет остальных истребительных частей, а максимально усилить зенитную артиллерию, в первую очередь тяжелую, уплотнять сеть прожекторных постов, наблюдение радиоразведки. Это принесет гораздо больший эффект, поверьте мне. А не случится ли так, товарищ Новиков? Сталин оценивающе прищурился. Что вот мы вам сейчас поверим, а потом вы снова будете говорить, что были неправы. Так ведь неправыми окажемся и все мы, так? Я никогда не отказывался от ответственности, товарищ Сталин, и это вы знаете. Тон Новикова был твердым, хотя его мутило. «Это хорошо», — задумчиво сказал Сталин. «Хорошо. Мы согласимся с вами на этот раз. Работайте». Он посмотрел на часы. «Товарищ Кузнецов, что вы можете сказать товарищам?» В отличие от доклада главмаршала Кузнецова, Сталин ни разу не перебивал. И тому удалось весьма быстро, четко и объемно обрисовать положение дел. Состояние советского флота, считавшегося всеми технически слабым и крайне плохо организованным, должно было стать еще одним неожиданным фактором в возможной борьбе титанов за обладание Европой. В ходе масштабной контрразведывательной операции ряду лиц, имеющих отношение к флоту Его Величества, были проданы фотографии, изображающие линкоры типа «Советский Союз» на зачаточной стадии строительства, выданные за последние данные по советскому кораблестроению. Информация о прекращении работ по линкору «Советская Белоруссия», добытая английской разведкой, с очень большим трудом и оттого выглядевшая чрезвычайно ценной, в сочетании с другими десятками информационных проколов, в итоге создала на Западе абсолютно ложную картину положения дел. Англичанам, активно работавшим с Северным флотом, были хорошо известны советские потери в эсминцах и в других малых кораблях, факты повреждения тяжелых кораблей. Можно было проанализировать, и в итоге рождалась совершенно однозначная картина. К 1944 году советский надводный флот был сведен к номинальной структуре. Немногие активно действующие соединения кораблей использовались почти исключительно в тактических целях, будучи не в состоянии противодействовать даже резко ослабленным Кригсмарине. Смешные рассуждения о сбалансированности флота за счет перекладывания основной тяжести борьбы на море на флотскую авиацию, катера и подводные лодки вызывали улыбку союзников и вообще способствовали снисходительному отношению к советским ВМС. Сведения о постройке легкого авианосца все-таки сумели как-то просочиться за рубеж и даже были приведены в последнем военном выпуске Джейна, авторитетнейший справочник по корабельным составам флотов мира, выпускающийся в Британии с конца XIX века. Но никаких технических данных о нем известно не было. И кроме общих слов о закладке русскими авианосца под названием «Красное знамя», справочник ничего не давал. По Советским Союзам Джейн приводил данные о главном калибре и количестве предполагаемых постройки единиц. Все остальное было высасыванием из пальца и не представляло никакого интереса. Даже название громадных линкоров до сих пор оставалось секретом, чем объяснялось появление среди их списка корабля под именем «Советская Бессарабия». О Кронштадте и Севастополе никаких упоминаний не было вообще. В целом, советская сторона могла быть вполне довольна той степенью секретности, какой удалось достичь в постройке и вводе в строй нескольких крупных единиц. Такого, насколько известно, не удавалось пока никому. Это в значительной степени удалось японцам с серией «Ямато», данные по бронированию и вооружению которой, обнаруженные после войны, вызвали шок. Факт перестройки в авианосец третьего линкора серии «Сипамо» также не был вскрыт. К августу Балтийский флот имел 4 современных легких крейсера, один тяжелый и мощную, невиданную со времен империалистической войны корабельную группу из уже отрабатывающих совместные действия Советского Союза, Кронштадта и Чапаева. Знал об этом очень немного людей. Болтунов хватало всегда и везде, но команды новых кораблей были собраны из сливок воюющих флотов. Если зенитчик, то не отличник политической подготовки, а тот, что умудрился кого-нибудь сбить. Если офицер, то не из бедняков, а уже показавший в бою свое умение и находчивость. Средства, выделяемые на подготовку кораблей, проходили отдельной закрытой ведомостью в делопроизводстве флота. Стрельбы они проводили не раз в месяц, а 3 в неделю. Меняли лейнера и снова стреляли. А ходили в море столько, сколько позволяли планы обслуживания механизмов. Кузнецов считал, что Кронштадт готов к бою в любую минуту. Чапаев также, но без авиагруппы. Советский Союз, вступивший в строй позже всех, он предпочел бы доводить до максимальной готовности еще 6 месяцев. Линейные корабли все-таки являются становым хребтом флота. Тем не менее, нарком гарантировал, что случись линкору выйти в море завтра, и он вполне способен будет за себя постоять. «Еще такой факт», — сказал Кузнецов в заключении. 3 дня назад, 24 августа, в базу Северного флота пришла группа принятых в Англии кораблей в составе линкора «Архангельск», 8 эсминцев и 11 больших охотников. Вышли они еще 15 числа. Успели, значит? Да, успели. Кузнецов иронично посмотрел на остальных. Миноносцы старье, но вполне еще могут бороться с подводными лодками. А линкор — это просто звезда Арктики. Теперь с наскока север не взять. «Когда он будет готов?» Сталин прищурился на наркома, наставив на того черенок трубки. «К фактическому применению главного калибра через 1 месяц. Англичане не верили, что мы матросов прислали его принимать. Сказали, что это переодетые инженеры». «Это замечательно, товарищ Кузнецов». Сталин снова начал ходить вокруг стола. «У меня такое предчувствие, что он нам очень пригодится». «У меня тоже», — не очень почтительно усмехнулся адмирал. «И 1 месяц назад я считал, что лучше бы они нам дали еще 1 эсминцев по весу. А теперь? А теперь не считаю. В сентябре мы еще один эсминец должны были принять. Не дадут. Да, теперь не дадут, как эхо отозвался Кузнецов. В наступившей паузе было слышно, как Василевский, глубоко задумавшись, постукивает по блокноту тупым концом карандаша. «Я не знаю, сколько точно у нас есть времени...» Слова Сталина прозвучали очень тихо. «Скорее всего, сентябрь мы еще имеем, а может быть и начало октября». Он ненадолго замолчал, а потом повернулся к Василевскому. «Товарищ Василевский, как бы вы отнеслись к возможности слегка притормозить продвижение наших войск на запад?» Маршал бровью не повел на столь неслыханные предложения, хотя явно не ожидал его, поскольку ответ обдумывал минуты две. Сталин не торопил. Ни один военный до лишнего времени никогда не отказывался, особенно в наступлении, наконец ровно выговорил Василевский. Тылы, конечно, растянуты, и даже система снабжения на себя не вечна, и скоро может выдохнуться. Лишние две недели позволили бы нам сконцентрировать силы, пополнить бронечасти и пехоту в дивизиях второго эшелона, да и всем остальным. Маршал посмотрел на Новикова. Время тоже нужно, судя по сегодняшним докладам. Размышляя вслух, он мерно кивал головой, словно подтверждая каждую фразу отдельным кивком. С другой стороны, немцам это также позволит наконец-то произвести переформировку, перебросить дополнительные части с Западного фронта, попытаться создать новые рубежи обороны, прорывать которые придется потом со значительными усилиями. Маршал снова помолчал. «Я предлагаю несколько замедлить темп на южном направлении, все же не останавливаясь совсем. Просто перенести тяжесть действий на север. Немцы оставили Грецию, что позволит им несколько усилить свои позиции в Югославии. Поэтому замедление нашего продвижения здесь будет выглядеть вполне логично. Выдохлись, мол». «Так, тем временем можно постепенно нарастить нашу ударную мощь и усилить давление по линии Восточная Пруссия-Киль.